помят, но не сломлен. Тысячи лет продолжается тайное противостояние, более известное как кислые войны. Два непримиримых племени постоянно враждуют – лимоны и лаймы. Леса Индии, сады Средиземноморья, парники средней полосы и даже полки магазинов – все это было полями великих битв этих гордых, но кислых воинов. Когда в магазине после закрытия гаснет свет, начинается очередная война полок до первой крови, точнее, до первого сока. Именно поэтому, приходя в супермаркет и выбирая лимоны, мы всегда вредничаем. Этот мятый, у этого синяки, а тот вообще весь в шрамах. Но помятый лимон не теряет вкуса, как раз наоборот. Закаленный в боях цитрусовый, самый цитрусовый из всех цитрусовых.